Глава 6. Прохор оказался достаточно опытным, чтобы успеть отреагировать. Но глава соседской дружины был недостаточно быстрым. Рыков опередил Кожедуба почти на секунду. К счастью, командир Витязей правильно понял развитие ситуации и убивать мага не стал. А может, понял, что нужно делать по сигналам кота? Аларак, явно наслаждаясь ситуацией, распевал какую-то дикарскую песню на своем родном языке и раскачивался из стороны в сторону. В руках африканца отсвечивали серым оба его ножа, но в ход они так и не пошли. Волна энергии аспекта смерти давила на плечи, как тяжелое одеяло. Глаза закрывались помимо воли, но я продолжал упрямо следить за окружающей обстановкой. «Князь!» — заваливаясь на бок, попытался обратиться ко мне Кожедуб. «Семи!» — успел произнести княжич, но рядом с ним возник один из витязей и мгновенно вырубил Антона. Из-за темноты бойцы Прохора не успели отреагировать на такое кардинальное изменение обстановки и в течение минуты оказались в том же положении, что и их командир. Аларак, продолжая петь, подошел ко мне и жестом предложил следовать за ним. «Они в моей власти, князь!» Резко оборвав песню, в самой высокой точке произнес кот. «Приказывай. Души этих воинов могут стать отличным щитом для твоей земли. Мы развесим их пальцы вдоль границы, и они будут годами отпугивать твоих врагов». «Что?» — удивленно посмотрел я на Аларака. «Так принято говорить у меня дома». Белозубо улыбнулся африканец. «Но это не всегда разумно, и ты можешь поступить иначе, князь». «Александр Егорович, с каких пор ваш бригадный маг стал таким кровожадным?» Недовольно посмотрев на Рыкова, спросил я. «Это мы его еще манерам обучили, ваша светлость», сдержанно рассмеялся вепрь. «Вначале он из каждого убитого пытался тотем или оберег сделать». «И это не раз помогало в бою», обоснованно возразил Аларак. «И пару раз из-за твоих поделок нас всех чуть не казнили», — хмыкнул в ответ командир Витязей. «Так что надо делать, сокол?» Уходя от неудобной темы, спросил у меня чернокожий маг смерти. «Если убивать никого не надо». «Прохор и все его люди числятся в официальном реестре дружин благородных родов», — ответил я. «В данный момент, судя по тому, что я здесь увидел, сотню Кожедуба оставили умирать, без поддержки и подкрепления, без возможности покинуть пост. Возвращающиеся отряды охотников тащат за собой зверей из аномальной зоны. До этого мне казалось, что это все ради наживы». «Разве это не так?» — удивленно посмотрел на меня вепрь. Я создал над нами небольшой огонек и присел, подобрав с земли ветку. «Это граница территории князя Антипова с аномальной зоной», — провел первую линию я. «Она переходит в нашу границу. Здесь Сумань. А вот здесь засека, которую сделали твои ребята. Роща огнеростов в этой части границы шириной под 100 метров. Это очень много. Еще почти километр приграничной зоны перекрыта повышенным магическим фоном». С каждой секундой на схематичной карте появлялось все больше и больше новых линий и обозначений. А потом Рыков метнул злой взгляд на трупы охотников и заковыристо выругался. «Тварям просто некуда будет идти», произнес Аларак. «Они будут обходить рощу огнеростов и неизбежно наткнутся на заслон Прохора. А до этого к нему с другой стороны протопчут кровавую тропу монстры к востоку отсюда. Эта сотня станет кормом для тварей уже к утру». «Уже стало», — мельком взглянув на неподвижные тела дружинников, произнес я. «Просто об этом еще никто не знает. Александр Егорович, проверьте все поле и окрестности на предмет артефактов и обычных камер. Нужно понять, насколько в действительности оставили без внимания сотню Кожедуба. Кот, перемешай фон над полем боя. Нужно сделать такой эффект, будто здесь побывала тварь твоего аспекта». «Кот сделает», — уходя в темноту, кивнул африканец. «Но это не означает, что кот понимает, что происходит». Пока все занимались своими делами, я начал рисовать на земле новую схему. Минут через 10 вернулся Аларак, и я показал ему свой рисунок. Маг пару минут придирчиво изучал рисунок, а потом покачал головой. «Проклятый гений тысячи аспектов!» — с глубоким уважением воскликнул Аларак. Я не смогу вытащить изменения такого количества живых за один раз». «Тебе не нужно работать с живыми, кот», — невозмутимо ответил я и показал на трупы бойцов охотничьих отрядов. «Разве тебе мало этого материала? Делай слепки с дружинников Прохора и меняй погибших. Потом перемешаем все еще раз и будем надеяться, что к утру в этом месте окажется еще пара отрядов дальневосточных гостей вместе с их преследователями». «Гораздо раньше», — неожиданно произнес Рыков. «Я отправлю ребят в дозор, пока вы тут готовите все». «Человек 10 нам в помощь надо», — ответил я и сам принялся за работу. Хоть и ходили всякие слухи про то, что перед смертью все равны, на самом деле это было не так. Каждое живое существо после гибели точно так же отличалось от других, как и при жизни. И если обладать достаточным опытом, можно было перенести этот образ с одного существа на другое. В некоторых народах это называли посмертной маской. Когда правитель, к примеру, хотел отсрочить свою смерть и вместо себя отдавал в жертву жнецу кого-то другого. Вряд ли это работало, но все необходимые заклинания были разработаны и отлично себя показали на практике. Через 30 минут весь отряд уже двигался в сторону нашей границы. Дозорные сообщили, что сразу две группы охотников вышли из аномальной зоны и сразу направились к тому месту, где стояла сотня Прохора. Скорее всего, увидеть ничего восточники не успеют. Судя по докладу моих людей, гости сумели зацепить несколько троек и еще в зоне потеряли треть численного состава. В точке встречи они наверняка ожидают найти поддержку. Возможно, их ждет впереди большой сюрприз. Мысль о том, что чужие бойцы ни в чем не виноваты, даже не успела сформироваться у меня в голове. Пока мы готовили слепки отряда Прохора, я обнаружил несколько очень странных предметов, происхождение которых никак не вязалось с миссией охотников. Несколько артефактов забрал с собой. Если в ближайшее время Аксаханов не выйдет на связь, то мне придется позвонить ему самому. По сути, я всего за один короткий рейд совершил сразу несколько преступлений. Вторгся на территорию соседней страны, напал на дружинников чужого рода, похитил почти сотню человек и серьезно пошатнул обороноспособность целого владения в первой линии обороны аномальной зоны. В период гона этого всего вполне могло хватить, чтобы в мои владения уже завтра пришли егеря императора, а меня самого казнили на главной площади столицы. Но для этого необходимо совпадение целого ряда факторов. И одним из самых серьезных были личные показания Кожи Дуба, которые он должен дать в Верховном суде империи. Станет ли это делать Прохор? Определенно нет. Могут ли его заставить? Исключать такой вариант я не мог, но и в реалистичность его не верил. Однако вопрос сотни соседских дружинников надо было решить в течение ближайших дней. И нужно, чтобы его решил я, а не кто-то другой. Очнулся? Когда отряд остановился неподалеку от Сумани, посмотрел я на Прохора. Как ощущение? «Живой», — озадаченно глядя на меня, ответил Кожедуб. «Это уже неплохо для официального мертвеца», — усмехнулся я. «С этого момента ты и твои люди считаются погибшими. Пока вы находитесь на территории моего рода, проблем не будет. Жить будете в Горынино. В Сибыкино никому из вас появляться не стоит. Семьи у бойцов есть?» «Нет, ваша светлость», — покачал головой Прохор. «К себе брал только холостых. Родители у многих есть, но точно не в первом круге. А о зазнобах уже позаботились и вывезли в Тверь и дальше». «Тогда еще проще», — ответил я. «По мере возможности будете принимать участие в операциях «Витязи». Основная дружина занята охраной населенных пунктов. У меня эвакуация не проводилась. В курс дела по общей обстановке вас ведет Николай Петрович и его заместитель». В этот момент к нам подошел Рыков. Вепрь снял маску и широко улыбнулся главе соседской дружины. Прохор неожиданно подался вперед и крепко обнял командира «Витязи». «Рад тебя видеть, Саня», — произнес Кожедуб и посмотрел на меня. «Я все понял, ваша светлость. На нас никто не узнает и не услышит. Но и вы имейте в виду, что такое скрыть не получится. Как только имперские службы узнают, что погибли все оставленные во владении дружинники князя Антипова, начнутся поиски, а потом вопросы начнут задавать. «Очень на это надеюсь», — широко улыбнулся я и показал собеседнику пригоршню артефактов. «Знаешь, что это такое?» «Родовые побрякушки восточников», — внимательно рассматривая артефакты, ответил Кожедуб. «У них каждый второй с такими ходит. Толку немного, но какую-то защиту дают». «Это не защита, Прохор», — произнес я и последовательно активировал три вырезанных из костей фигурки животных. Бывший глава дружины князя Антиповых был очень хорошим магом Земли и отлично ощущал потоки энергии. Как выглядят защитные конструкции, он знал прекрасно. «Это приманка», — поджал губы Прохор, и я кивнул. И вроде бы ничего странного в том, что у охотников были с собой предметы такой направленности, не было. Вот только приманка была нацелена на высокоранговых зверей. Таких, с которыми отряд восточников просто не мог справиться. А еще она оставляла за собой такой ощутимый след, что его можно было найти даже на следующий день. За время нашего отсутствия ничего серьезного не случилось. Дежурные отряды катились вдоль границы с аномальной зоной, а резервные отряды отсыпались в Горынино. Чтобы не тратить время на бесполезные передвижения, я решил остаться ночевать на главной базе своей дружины. Вполне могло случиться так, что лишний час, пока меня будут доставлять на место событий, будет стоить нам человеческих жизней. «Договаривайтесь о сотрудничестве». Когда мы добрались до поселка и к нам вышел Аршавин, произнес я. «Если не случится чего-то серьезного, меня до утра не будить». Перед сном проверил состояние родовой сети и убедился, что все новые дополнения работают исправно. Канал подпитки новорожденной сети на территории Кострова давал очень интересные образы. На такой эффект я не рассчитывал. Использованная для активации и питания Марфа энергия аспекта огня неожиданно дала мне возможность видеть распространение сети по территории соседа и моменты ее активации. При этом я находился только в первой линии распространения раскаленного магического камня. Как только он остывал и объем огненной маны падал, связь слабела. Но даже так можно было смело говорить, что Игорь Юрьевич пахал, не останавливаясь последние несколько часов. Почти треть его владения уже была закрыта молодой родовой сетью. По остальным направлениям тоже был полный порядок. Роща огнеростов стремительно увеличивалась, постоянно наращивая объем энергии. На нашу сторону за первую половину ночи так и не прорвался ни один зверь, и это было хорошим знаком. Я закрыл глаза, и почти в то же мгновение кто-то начал трясти меня за плечо. Сразу захотелось врезать наглецу по руке, завернуться в одеяло и продолжить спать. Но делать этого я не стал, потому что ощутил рядом Аларака. А еще потому, что одеяла у меня не было, и спал я на походной койке в бараке Витязей. «Что случилось?» — неохотно открывая глаза, спросил я. «Кот приготовил завтрак». Протягивая мне миску с дымящейся кашей, широко улыбнулся Аларак. Я тут же почувствовал укол зависти по отношению к африканцу. 5 часов сна, как я только что узнал, взглянув на экран мобильника, оказалось недостаточно для полного восстановления. Африканец при этом выглядел как свежеиспеченный архимаг аспекта жизни, бодрый, подвижный, улыбчивый. «Что это?» Едва носа коснулся, странный запах из глубокой миски сбился с мысли я. «Ешь, князь!» — вручая мне посудину, ответил африканец. «Семье Ларака эту кашу ели перед большими битвами. Просветляет разум и отяжеляет желудок, уравновешивая душу». «Интересная философия!» — рассмеялся я. От самой обычной овсяной каши ощутимо фанило магией. И я никак не мог понять, что туда добавил чернокожий маг. Похоже, что-то из аномальных растений. И явно нескольких видов. Потому что в миске сочетались все 3 имеющихся у меня аспекта. «И как долго держится эффект?» «До первого убийства», — усмехнулся в ответ кот. «Я хотел поговорить насчет улитки, князь». «Что с ней?» — принимаясь за завтрак, спросил я. «Княжна чересчур сильна и не понимает своей мощи», — неожиданно серьезно ответил маг. «Она подавляет волю зверей и людей. Я боюсь, что твоя сестра станет темной Ананси, князь». Прозвучавшее имя отдалось очень неприятными иголками по всему телу. Каждый из вершителей имел десятки имен, и только одно настоящее. Кому принадлежало прозвище «Дарительницы мудрости», я прекрасно знал. Вот только маловероятно, что Аларак именно это имел в виду. «Я мало знаком с мифологией твоего народа. Поясни». «В древности, когда аномалии были еще маленькими, а все маги моего народа слабыми, случилось великое горе. Дарительница жизни разочаровалась в своих детях и обратила на них свой гнев. Жизнь превратилась в смерть, а мудрость — в безумие. Свет стал тьмой, и настала столетняя ночь». «Как это связано с моей сестрой?» «Столетнюю ночь темная Ананси спустилась на землю и правила всеми народами Африки», — преувеличенно серьезно ответил кот. Как это иногда бывало с народами, где сильны были разные верования, к религиозным легендам Аларак относился крайне серьезно. «Она была их мыслями и мечтами. За правильные поступки слуги ее испытывали бескрайнюю радость. А за провинности Ананси наказывала огненными муками. Огонь и металл, сокол. И я не уверен, что Ананси из легенд была так же сильна, как твоя младшая сестра». «Ты сможешь научить ее контролю своей силы?» — убирая в сторону пустую миску, спросил я. «В меру сил». «Тогда делай все возможное, а я постараюсь что-то добавить от себя». Снова вспоминая о том, что Нюше нужен настоящий учитель, произнес я. «Ратаев Горынина?» «Да, Сокол. Ждут твоего пробуждения, чтобы обсудить план действий на сегодня». «Скажи им, что я скоро подойду», — ответил я и взялся за телефон. Раз уж появилась такая возможность, надо было изучить всю доступную информацию и изменения обстановки в первом круге обороны Тверской аномальной зоны за первые сутки. Общие потери оказались не такими пугающими, как представлялись вчера. Часть тяжело раненых удалось вытащить. На территории князя Истомина завершилась эвакуация мирного населения, а у графа Новикова границу прорвал первый зверь четвертого ранга. Им оказался жук-жук. Аспект жизни позволял этому существу за доли секунды регенерировать все повреждения. Если бы не ужасный способ восполнения энергии за счет растворения живых существ своими щупальцами, то тварь почти безобидная. Оказалось, что благодаря общей сводке можно было получить очень много полезной информации. Но никаких новостей с территории князя Антипова я в ленте не увидел. Ни о гибели отрядов охотников, ни об исчезновении или смерти сотника Жедуба. Зато наткнулся на коротенькую заметку, от которой на миг замерло сердце. Я тут же скинул поисковик и быстро набрал номер главы Сибыкина. Ответа пришлось ждать целую вечность, и я чуть не сбросил звонок после пятого гудка. За это время в голове пронеслось столько мыслей, что становилось дурно. «Доброе утро, Ярослав Константинович!» — наконец ответил Олег Дмитриевич, и по его голосу я понял, что Пискарев очень не хочет со мной разговаривать. «Я не понял, Олег Дмитриевич, что за пожар? И почему я узнаю об этом из новостей?»